Глава 36. Тебе не вернуться домой. Инвернес, июль 1769 года. Роджер шел прогулочным шагом, восхищенно оглядываясь по сторонам. Вне всякого сомнения, за 200 с лишним лет Инвернес изменился. И все же Роджер хорошо знал мощенную улицу, по которой прежде ходил сотни раз. Улица называлась Хантли-стрит. Многие из домов и магазинчиков были ему незнакомы. Однако на другом берегу реки уже стояла старая высокая церковь, возведенная во славу святого Стефана. Собственно, еще не такая старая и высокая. Главная башня пока что была низенькой и приземистой. У Роджера возникло странное чувство, что внутри он непременно обнаружит миссис Данвиган, жену священника, которая украшает алтарь цветами, готовясь к воскресной службе. Однако миссис Данвиган еще не родилась. На свете не было ни ее толстых шерстяных свитеров, ни безвкусных пирогов, которыми она пичкала заболевших прихожан мужа. Тем не менее, небольшая каменная церковь служила надежным и привычным ориентиром, хоть и находилась в ведении незнакомца. Церковь отца еще не возвели. Это случится в 1837-м. И дом пастора, который всегда казался таким старым и ветхим, был построен только в начале 1900-го. Роджер прошел мимо пустыря, поросшего лапчаткой и вереском. Среди травы тянулся вверх побег рябины, что пробрался из-под леска. Его листочки трепетали на прохладном ветру. Оказывается, воздух и раньше был таким же сырым и дарил бодрящую прохладу. Но атмосферу отравлял не смог от выхлопных газов, а удушливо тяжелый запах сточных вод. Самым непривычным было отсутствие церкви. Там, где речные берега однажды украсятся благородными очертаниями башен со шпилями, еще не было ничего, кроме нескольких низких домишек. Через реку вел лишь один каменный мост. Однако сама река Несс, понятно, была все той же. Те же пологие берега и те же ворчливые чайки, что с громкими криками проносились над водой, на лету подхватывая рыбешек. «Удачи, ребята!» — пожелал Роджер упитанным птицам, прогуливающимся по мосту, и перешел на другую сторону. Тут и там стояли богатые дома, окруженные большими участками. Знатные дамы в пышных платьях прогуливались по лужайкам, не обращая внимания на простой люд, шедший по улице. Вдалеке виднелся Маунт-Джеральд. Большое здание выглядело точно таким же, каким знал его Роджер. Только буки, которые будут окружать его спустя 2 века, еще не посадили. Вместо них у стены сада томились высаженные в ряд итальянские кипарисы, тоскующие по своей солнечной родине. При всей элегантности архитектуры о Маунт-Джеральде ходили слухи, что дом построен по старинному обычаю. Под фундаментом зарыто тело человеческой жертвы. По преданию, одного из строителей заманили в вырытую под подвал яму и сбросили сверху валун, который раздавил беднягу. По сведениям местных историков, его закопали в том же подвале, чтобы ублажить кровью голодных духов земли. И по их милости, здание простояло в целости и сохранности на протяжении многих лет. «Сейчас дому лет 20 или 30», — подумал Роджер. В городе могут найтись люди, которые его строили. Они точно знают, что произошло в том подвале и почему. Впрочем, он прибыл сюда с другой целью. Так что пускай Маунт-Джеральд сохранит свою тайну. С легким сожалением Роджер усмирил любопытство ученого и свернул на дорогу, которая вела к докам. Роджер толкнул дверь паба, ощутив мощный эффект дежавю. Та же дверь из сосновых бревен. Тот же каменный пол, что он видел всего лишь неделю назад. И вместе с тем 200 лет спустя. Знакомый аромат хмеля и дрожжей принес утешение. Название заведения изменилось, но пиво пахло по-прежнему. Роджер отхлебнул из деревянной кружки и чуть не задохнулся. «Эй, приятель, все нормально?» Хозяин паба как раз проходил мимо с ведром песка в руке. «Все хорошо», просипел Роджер. «Все хорошо». Хозяин кивнул и принялся посыпать только что выметенный пол песком. Однако время от времени косился на Роджера, вдруг того начнет тошнить. Роджер прокашлялся и осторожно отхлебнул из кружки еще раз. На самом деле напиток оказался дивно хорош. Просто он никогда не пил такого крепкого пива. По сравнению с современным, оно буквально сшибало с ног. Клэр говорила, что в то время алкоголизм был повальный. Теперь Роджер понял, почему. Тем не менее, если пьянство представляло наибольшую опасность, с которой ему придется столкнуться, уж с этим он справится. Он пристроился у очага и, смакуя, пил темный горький напиток. При этом смотрел во все глаза и слушал во все уши. Паб находился неподалеку от портовых доков Мори Ферд. Внутри было людно. Моряки, купцы, матросы с пришвартованных кораблей, портовые грузчики и чернорабочие из соседних складов. За небольшими столиками, усеянными лужицами от пива, совершалось множество сделок самого разного толка. До Роджера доносились обрывки беседы между двумя купцами, которые сговаривались обменять 300 свертков грубой дешевой шерсти, отправив их на корабле из Абердина на рис и краску индиго, прибывшие из Каролины. 100 коров головейской породы, 6 центнеров катаной меди, бочки серы, патоки и вина. Меры, цены, сроки и условия курились под низкими потолочными балками вместе с пивными парами и облаками табачного дыма. Речь шла не только о товарах. За столиком в углу сидел капитан судна. Судя по длинному пальто и черной треуголке, которая лежала перед ним на столе, вместе с большим ящиком для денег. Рядом сидел клерк, который аккуратно записывал что-то в бухгалтерскую книгу. Капитан беседовал все с новыми людьми, однако поток не иссякал. Эмигранты целыми семьями пытались устроиться на корабль, отплывающий в колонии в Вирджинию. По доносившимся фразам Роджер сделал вывод, что стоимость проезда для мужчины, для джентльмена, составляла 10 фунтов 8 шиллингов. Для тех, кто собирался ехать в трюме, как бочка с товаром или крупный рогатый скот, проезд стоил 4 фунта и 2 шиллинга. Но в этом случае им предстояло запастись своей едой на все 6 недель плавания. Пресной водой, как он понял, на борту обеспечивали. Для тех, кто хотел уехать, но не имел денег, находились другие способы попасть на корабль. «Договор найма на вас, жену и двоих старших сыновей?» Капитан вскинул голову и оценивающе посмотрел на стоявшее перед ним семейство. Глава семьи — низкорослый жилистый человек, измождённый тяжелой работой, которому, наверное, было слегка за 30, хотя выглядел он гораздо старше. Жена стояла позади мужа, опустив глаза в пол, держа за руки двоих маленьких девочек. Одна из девочек сжимала ручонку младшего брата на вид 3- или 4-летнего. Старшие мальчики стояли рядом с отцом, стараясь выглядеть посолиднее. Роджер подумал, что им, наверное, лет 10 и 12, сделав скидку на то, что оба были невысокими и худенькими от недоедания. «Вас и мальчиков возьмем», — капитан нахмурился, глядя на женщину. «Но никто не наймет женщину, у которой столько детей. Пожалуй, одного пусть оставит, а девочек надо продать». Мужчина оглянулся на своих. Жена стояла неподвижно, по-прежнему опустив голову и ни на кого не глядя. Одна из девочек дернулась и заныла, что мать больно сжала ей руку. Глава семьи повернулся к капитану. «Хорошо», — сдавленно сказал он. «Может, их хотя бы возьмут вместе?» Капитан поскреб подбородок и равнодушно кивнул. «Вполне вероятно». Роджер не стал дожидаться завершения сделки. Резко встал и вышел из паба. Темное пиво вдруг потеряло всякий вкус. На улице он остановился, перебирая деньги в кармане. Все подходящие монеты, которые успел собрать перед тем, как отправиться в путешествие во времени. Короткая сцена в пабе его потрясла. Роджер досконально знал историю Шотландии. Ему хорошо известны были случаи, когда семьи доходили до такой степени отчаяния, что выбирали разлуку и рабство в обмен на шанс выжить. Он знал все о продаже наделов, когда небогатые арендаторы вынуждены были покидать землю, принадлежавшую их предкам несколько сотен лет. О страшной нужде и голоде, которые царили в городах. О непереносимой жизни, которую влачили простые шотландцы в те годы. Однако читать в книгах и видеть своими глазами совсем разные вещи. Из головы не шло лицо той женщины. Ее глаза, устремленные на только что посыпанный песком пол. и руки, которыми она крепко сжала ладошки маленьких дочерей. 10 фунтов и 8 шиллингов. Или 4 фунта и 2 шиллинга. Плюс расходы на еду. У него в кармане лежало ровно 14 шиллингов и 3 пенса. Плюс несколько медных монеток и пара четвертаков. Он медленно брел по тропинке вдоль побережья, разглядывая суда, пришвартованные у деревянных доков. В основном рыболовецкие парусники. Небольшие бриги и галеры сновали по заливу, перевозя пассажиров и ценные грузы через Ла-Манш во Францию. На якоре в Ферте стояло только 3 больших корабля, способных пересечь Атлантику. Конечно, можно добраться до Франции и сесть на корабль там, либо доехать по суше до Эдинбурга. Местный порт был гораздо больше, чем в Инвернессе. Но пока он доберется, мореходный сезон подойдет к концу. Бриана отправилась в прошлое на 6 недель раньше. Нельзя терять ни дня. Кто знает, что может стрястись с женщиной, путешествующей в одиночку. 4 фунта и 2 шиллинга. Наняться на работу? С ним нет ни жены, ни детей, которых нужно содержать. Так что он сумел бы сохранить большую часть денег. Однако клерк в то время зарабатывал в среднем около 12 фунтов в год. А Роджер смог бы наняться разве что чистить конюшни. «Первонаперво», — пробормотал он, — «нужно узнать, куда она поехала. А уж потом думать о неприятностях, которые тебя поджидают». Вытащив руку из кармана, Роджер свернул в узкий проулок между 2 складов. Утреннее воодушевление почти испарилось. И все же он немного воспрянул духом, когда понял, что не ошибся в предположениях. Контора управляющего портом располагалась в том же каменном приземистом здании, что и 200 лет спустя. Роджер криво усмехнулся. Не любят шотландцы перемен. Внутри было людно. 4 резвых клерков за истертой деревянной стойкой сновали туда-сюда с кипами документов, строчили и скрепляли печатями бумаги. Они принимали деньги и относили их во внутреннюю комнату, откуда возвращались с квитанциями. У стойки толпились нетерпеливые посетители, и каждый стремился привлечь внимание служащих к собственному делу, которое, несомненно, было куда важнее, чем у соседа. Когда Роджеру удалось обратиться к одному из клерков, выяснилось, что добыть списки пассажиров, пустившихся в плавание через океан из Инвернесса, за последние несколько месяцев не представляет большой трудности. «Подождите минуточку», — остановил он молодого парня, который водрузил перед ним тяжелую книгу в кожаном переплете. «Слушаю». Тот явно торопился, тем не менее замер на бегу, любезно давая понять, что готов выслушать. «Сколько вам здесь платят?» Служащий удивленно приподнял брови. Но у него не было времени ни задавать встречные вопросы, ни обижаться на бестактность. 6 шиллингов в неделю», — отрапортовал он и исчез, заслышав раздраженный выкрик «Монро!», раздавшийся из кабинета. Роджер схватил книгу регистрации и наперерез толпе пробрался к маленькому столику у окна. Имея возможность лицезреть условия, в которых работали служащие, Роджер поразился, как красиво и разборчиво были написаны фамилии пассажиров. Он давно привык к сложной старой орфографии и пунктуации, хотя бумаги, которые ему доводилось держать в руках, были пожелтевшими и хрупкими. Историк Роджер испытал истинное наслаждение, глядя на белую, недавно заполненную страницу. Клерк, сгорбившийся за высокой стойкой, водил пером с немыслимой скоростью, несмотря на духоту и гомон, царившие в комнате. «Сомнения прочь», — холодно произнес голос в голове. «От того, что ты боишься заглянуть в списки, ее имя там не появится. Хватит». Роджер сделал глубокий вдох и раскрыл тяжелую книгу. Названия кораблей были указаны вверху страниц. За ними следовали имена капитанов и их помощников, основного груза и даты отплытия. Арианна, Полифем, Веселая вдова, Тибурон. Несмотря на волнение, Роджер восхищался названиями, пока перелистывал страницы. Полчаса спустя он перестал удивляться поэтичным и образным названиям кораблей. По мере того, как палец скользил по спискам фамилий, в душе росло отчаяние. Неужели Брианы там не было? Куда же она пропала? Она должна была сесть на корабль, идущий в колонии. если только в конце концов к ней не вернулся здравый смысл. Но щемящая боль под ребрами говорила, что Бриану вряд ли остановила угроза, исходившая от каменного круга. Глаза начали слезиться от напряжения. Роджер устало потер их и вновь вернулся к спискам, упрямо бормоча под нос имена, чтобы быть уверенным, что ничего не пропустил. М.Р. Финиас Форбс, джентльмен. М.С. Вильгельмина Форбс. М.С. Джозефина Форбс. М.С. Эглантина Форбс. М.С. Шарлотта Форбс. Он улыбнулся, представив себе гарем мистера Форбса. Сокращение «мэс» может означать как «миссис», замужнюю женщину, так и «мисс», незамужнюю. И, скорее всего, Форбс путешествовал в сопровождении юных дочерей. Но уж больно эпичной показалась ему картина идиллического восшествия на борт мистера Финиаса Форбса в компании четырех жен. М.Р. Уильям Телбот, купец. М.Р. Питер Телбот, купец. М.Р. Джонатан Бикнелл, врач. М.Р. Роберт Маклеод, фермер. М.Р. Гордон Маклеод, фермер. М.Р. Мартин Маклеод. Фамилия Рэндалл так и не встретилась. Ни на Персефоне, ни на месте королевы, ни на Фебе. Роджер вздохнул и приступил к списку пассажиров корабля «Филипп Алонсо». Название испанское, тем не менее корабль, зарегистрированный в шотландской книге, вышел из Инвернесса под командованием капитана Патрика О'Брайена. Роджер не прекратил поиски, но уже начал думать о том, что делать дальше, если Бриана в списках не найдется. Конечно же, надо ехать в Лалеброх. Однажды он там побывал, в своё собственное время, чтобы посмотреть на то, что осталось от поместья. Однако как найти его теперь, без карты дорожных указателей? И вдруг мысли Роджера резко оборвались, а палец замер на имени в нижней части страницы. Он искал Бриану Рэндалл. Ее в списке не было. Зато при виде другого знакомого имени в мозгу вспыхнула лампочка. Фрезер. Прочел он буквы, выписанные витиеватым почерком. М.Р. Брайан Фрезер. Нет, не Брайан. И не М.Р. Прищурившись, он склонился над мелкими черными буквами. Роджер прикрыл веки, чувствуя, как бешено колотится сердце. Облегчение растеклось по всему телу, опьяняя не хуже темного эля из паба. Там было написано «МС», а не «МР». И не Брайан, а Бриана. Наверняка она. У нее необычное имя. Никакой другой Брианы или Брианны в списках не было. Фамилия Фрезер тоже несла определенный смысл. Бриана отправилась на розыски отца, вполне естественно назваться его фамилией, принадлежащей ей по праву рождения. Роджер захлопнул книгу и замер. Попалась. Затем поймал на себе любопытный взгляд светловолосого клерка и, смутившись, снова открыл книгу. Филипп Алонсо отплыл из Инвернесса 4 июля 1769 года в Чарльстон, Южная Каролина. Южная Каролина. Ей нужно было попасть именно туда? Или это просто ближайший порт, до которого она могла добраться? Пробежав глазами остальные списки, Роджер не нашел ни одного корабля, который в июле отправлялся бы в Северную Каролину. Может, она села на первый попавшийся корабль, идущий в нужном направлении, а дальше задумала добраться по суше? Роджер поднялся и через стойку протянул книгу светловолосому знакомцу. «Спасибо, дружище», — произнес он с мягким акцентом. «Скажите, а есть ли судно в порту, которое в скорости отплывает в американские колонии?» «Имеется». Клерк кивнул, одной рукой ловко подхватив книгу, а второй принимая накладную от другого клиента. «Глориана уходит в Каролину послезавтра». Он смерил Роджера взглядом. «Вы эмигрант или моряк?» «Моряк», — быстро ответил Роджер и, не обращая внимания на скептически приподнятую бровь конторщика, махнул рукой в сторону леса мачт. «Где можно записаться на борт?» Клерк кивнул в сторону двери. «Владелец обычно работает в пабе, когда заходит в порт. Скорее всего, он там, капитан Боннет». Молодой человек все же воздержался от ядовитого замечания, Если Роджер моряк, то он, клерк, африканский попугай. «Благодарю вас, мой Иля, мой мальчик». Отдав честь, Роджер направился к выходу, но в дверях обернулся. Кларк все еще смотрел на него, не обращая внимания на выкрики нетерпеливых клиентов. «Пожелайте мне удачи!» усмехнувшись, крикнул Роджер. В ответной улыбке клерка сквозило восхищение, смешанное с тоской. «Удачи вам, дружище!» Откликнулся он и помахал на прощание. Дверь захлопнулась, и парень обратился к следующему клиенту, держа наготове гусиное перо. Роджер действительно нашел капитана Боннета в пабе. Тот сидел в углу, в плотном облаке сигаретного дыма. «Как вас зовут?» «Маккензи», — ответил Роджер, повинуясь внезапному порыву. «Если Брианна назвалась другим именем, отчего бы и ему не поступить так же?» «Есть опыт, мистер Маккензи?» Солнечные лучи скользнули по лицу капитана, заставив его прищуриться. Он отодвинулся в тень и окинул Роджера цепким взглядом. «Время от времени рыбачил в Минче». Роджер и правда несколько лет подряд мальчишкой ходил во время каникул на лодке под командованием одного рыбака, знакомого его преподобия. Он нарастил мускулы, выучил несколько морских баллад и приобрел стойкое отвращение к селедке. Зато, по крайней мере, знал, как держать в руках канат. «Что ж, парень вы крепкий. Однако рыбак и моряк — ремёсла, конечно, совсем разные. Полагаю, для этого занятия не нужно быть семи пядей во лбу». Роджер не понял, почему капитан вдруг почесал затылок. «Это несколько сложнее, чем вам кажется. Но уверен, что тот, кто хочет, всегда научится. Только с чего вдруг человеку вашего сорта приспичило отправиться в море?» «Вашего сорта. Что это значит?» «Дело не в речи». Роджер старался подражать выговору жителей гор, чтобы избавиться от малейшего намека на оксфордское произношение. «Может, он слишком хорошо одет?» Или капитан заметил следы огня у него на воротничке и на пальто. «По-моему, вас это не касается», — сдержанно сказал Роджер, стараясь не стискивать кулаки. Светлые зеленые глаза капитана продолжали холодно его изучать. Словно леопард, что поджидает антилопу в засаде, пришло на ум Роджеру. «Интересно, последует нападение или нет?» Тяжелые веки опустились. Нападения не будет. «Вам следует быть на борту до захода солнца», — велел Боннет. «5 шиллингов в месяц, 3 дня в неделю мясо, по воскресеньям сливовый пудинг. Гамак для вас найдется, но форму принесете свою. Как только товар выгрузят в Каролине, вы свободны. По рукам, сэр?» «По рукам», — отозвался Роджер. В горле вдруг пересохло. «Как подниметесь на борт? Спросите мистера Диксона. Он казначей». Боннет откинулся назад, достал из кармана небольшую книгу в кожаном переплете и открыл ее. Аудиенция окончена. Роджер повернулся и, не оглядываясь, пошел к выходу, чувствуя, что ему будто буравят затылок. Он знал, что если обернется, то встретится с холодным взглядом светло-зеленых глаз, следящих за ним поверх книги, и подмечающих все его слабости.